Я сам моделировал их для себя. За 35 лет я спел тысячи оперных спектаклей 37 наименований. «Отелло» прозвучал в моем исполнении 427 раз. Абсолютный рекорд в истории оперы. Я записал огромное количество грампластинок. Только на фирме «Декка» я сделал 26 записей. И, кроме того, не без удовольствия работал в кино. Помимо пения, мне действительно доставляло удовольствие актерская игра. И кино было блестящим занятием в ту эпоху, когда телевидение еще только делало свои первые шаги. Даже в Америке оно не составляло конкуренции большому экрану. Помню свой первый фильм «Человек с серой перчаткой», снятый в 1948 году на киностудии Чинечитта коммерческим режиссером Камилла Мастроченкуэ. Это был детектив с Рольдана Лупи в главной роли. Запутанная история, которую я сейчас и не вспомню, где некий человек, то есть я, оказывался замешанным в преступлении, связанном с кражей одной из картин Антонелло де Мессины. Пение имело к сюжету лишь косвенное касательство. Моим героем был некий исполнитель песенок в ночном клубе. Вообразите себе. «Человек с серой перчаткой» стал не единственным моим фильмом. 4 года спустя, в 1952 году, я исполнил роль в фильме «Бессмертные мелодии. Истории жизни Маскании», снятом беднягой Малинотти, которого они так давно похитили на его вилле в Кьянти и убили. Я исполнял роль тенора Роберто Станьо. В 1953 году я работал у режиссера Матарацци в фильме Джузеппе Верди, где был занят в нескольких ролях. Я исполнял роль Таманьо и одновременно всех теноров, которые пели Травиату, Риголетто и Отелло. В тот же год я озвучил фильмы «Молодой Карузо» и «Самая красивая женщина в мире», «История Алини Кавальери» в исполнении Лолобриджиды, где моим голосом пел тенор в Тоске. Затем в 1955 году я спел сцену смерти Отелло в фильме «Дом Рикорди» режиссера Кармины Галлоне. В последующие годы мне пришлось участвовать и в других фильмах, но кинематограф для меня являлся в основном отдыхом в промежутках между основными делами. Последний фильм с моим участием, а также Станьяцци и Арнеллой Мутти, назывался «Первая любовь» и был снят Дино Ризи в 1977 году. Кстати, это был единственный фильм, где я не пел. В кинематографе мне представился любопытный случай отказаться от того, что называется «крупный выигрыш». Это произошло в 1955 году, когда мое имя было уже известно всему миру. В Голливуде меня попросили попробоваться на роль принца-студента. Проба удалась, и мне предложили гонорар в 100 тысяч долларов. Эта сумма, и без того значительная, пополнилась бы и прочими заработками благодаря рекламе и популярности, которая создает кинематограф. Руководство киностудии MGM изложило на переговорах свои условия. Мне придется усовершенствовать свой английский, научиться ездить верхом, фехтовать. Кроме того, придется провести в Голливуде около 6 месяцев. Необходимость так долго пробыть в Калифорнии привела меня в смущение, и я предпочел не торопиться с ответом. Сол Юрок, мой американский менеджер, посоветовал посчитать все как следует. Мне придется заплатить ему 20% оговоренной суммы, то есть 20 тысяч долларов, из оставшихся 80 тысяч 33% уйдут на налоги. Тогда у меня останется немногим более 60 тысяч долларов, из которых баснословные деньги придется отчислить на аренду бунгало в Беверли-Хиллз. В то же время я буду вынужден аннулировать свои контракты с Веронской ареной и театром «Ла Скала», а также отказаться от гастролей в Бразилии. Мы сошлись на том, что, сколь бы ни был заманчив гонорар, соглашаться на все это не имело смысла. И я, хоть и не без огорчения, отказался. Упустив меня, продюсеры, в свою очередь, отказались от использования тенора в фильме.